Псалом 11. Дирижеру хора под восьмиструнный инструмент. Псалом Давида. Господи, помоги, потому что не стало святого, исчезли верные среди людей. Они обманывают друг друга, от лживого сердца говорит их льстивый язык. Пусть погубит Господь всякий льстивый язык и все хвастливые уста, что говорят: «Мы одержим победу устами. Язык наш с нами. Кто нам хозяин?» Так как слабых теснят и бедные стонут, я ныне восстану, говорит Господь. Я дам им желанное спасение. Слова Господа — слова чистые, как серебро, что очищено в горне, переплавлено 7 раз. Господи, Ты сохранишь нас, сбережешь нас от этого рода вовек. Повсюду расхаживают нечестивые, когда у людей низость в почете.